Глава 9. Первый матч. Совершая утреннюю разминку, Илья попутно думал о том, верно ли он сделал, что вчера потратил 7 звезд на навыки. С одной стороны, он повысил до профессионального класса ведение мяча, дриблинг, шлифанул точность ударов и сильно вложился в контроль тела. Но что, если потом придется об этом пожалеть? И в момент, когда придется перейти на более высокий уровень, он банально не будет иметь ресурсов для этого. Стоп, чего я вообще думаю о будущем? Словно это какая-то игра в развитие в долгую. У меня, можно сказать, вообще один шанс для быстрого старта и попадания в команду. Надо делать сейчас то, что можно, а не бояться какого-то пресловутого завтра. Колун неожиданно почувствовал, что напряжение последних дней внезапно его отпустило. И поступок, казавшийся минуту назад преждевременным, единственно верный в данный момент. Появилась даже идея потратить оставшиеся 10 звезд, скакнув в навыках до мастера. Но в последний момент парень решил придержать коней. Ситуация не настолько критичная, чтобы вливать все, что есть, во что-то однобокое, не разобравшись до конца со всей подноготной системой совершенной. Несмотря на то, что Россия в футболе, скажем прямо, давненько не блистала, фанаты активно поддерживали свои команды. Пусть сегодня играли молодежные составы именитых клубов, болельщиков пришло немало. Пара тысяч точно. Центральный стадион «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, конечно, мог вместить на порядок больше, но, увы, желающих не нашлось. Будни, да и игра товарищеская. К 17:00 трибуны у одной из стоек ворот были полностью заполнены. Этот участок стадиона был обычным местом для преданных болельщиков, а также членов клуба болельщиков «Спартака». Все, кто хоть раз сидел рядом со спартаковцами, непременно испытывают на себе тот заряд, что проходит по трибунам. Дикая смесь напряжения и энтузиазма, который не должно быть в простом молодежном соревновании, постепенно разливалась по всему стадиону. Атмосфера располагает к свершениям. Правда, не факт, что свершения будут именно у спартаковцев. Работают эмоции в оба направления. Несмотря на то, что полдень давно прошел, светило так, что будто не вторая половина августа, а майский день на дворе. Почти идеальный вторник. Еще бы зрителей поболее, вообще лучший день для дебюта. Еще на подъезде к стадиону слышался тихий гул растревоженного улья человейника. И дело совершенно не в Москве с ее непрекращающейся ни днем, ни ночью суетой. Просто заряженные красно-белые и бело-синие болельщики с улыбками вливались через проходные на стадион. Илья впитывал какофонию приветственного ора, как песок в воду. Чувствуя прилив энергии, барометр настроения постепенно выходил к отметке отменные. Однако его немного пугала атмосфера, давно он не выступал перед публикой. Все прибывшие игроки вышли на разминку сразу, как переоделись. Колун пока тянулся и разминался, наблюдал за динамовцами на противоположной стороне поля. Их бело-синие тренировочные майки выглядели как-то невзрачно. «Давайте, ребята, пора заканчивать разминку. Все в раздевалку!» Помощник тренера Василий Кульков ходил вдоль бровки, собирая ребят. Уже почти зайдя в раздевалку, Илья услышал, как кто-то кричит его фамилию. Оглядевшись, он заметил на трибунах двух Костровых. Кирилл приветливо размахивал рукой, а Федор Петрович просто кивнул. «Покажи им там! Верим в тебя!» — крикнул Кирюха. Илья вскинул плотно сжатый кулак вверх и скрылся в помещении. До самой раздевалки с его губ не сходила улыбка. В самой раздевалке происходил сущий хаос. Крики, смех, ор молодых глоток и едкая какофония самых разных эмоций, скачущих по комнате, как горные козлы в Пиренеях. Красно-белые определенно создали удивительную атмосферу дикой безбашенной суеты, готовые выплеснуть скопившуюся энергию с первых минут выхода на поле. И хотя на Илье такая же форма, как у ребят, он чувствовал некую отчужденность команды. Может, виной тому отсутствие номера на футболке по причине временности в команде, а может, его замкнутость и зацикленность на тренировках с минимальным общением. Как бы там ни было, но сегодня решится многое, именно поэтому Колун накачивал себя эмоционально только на победу, не рассматривая даже в теории ничью или тем более проигрыш. Вскоре вошли тренер с помощниками. В раздевалке мгновенно воцарилась тишина, все игроки развернулись к Дмитрию Ивановичу. Он подошел к магнитной доске с фишками и маркерами. «Так, начинаем со схемы 4-5-1. На поле выходят». Как Илья и ожидал, его фамилии в списке не было, однако тактику матча слушал внимательно. Первый тайм Гунин планировал отыграть с одним нападающим в 5 полузащитников, делая упор на контратаках и плотном контроле мяча в середине поля. Установка на игру просто как удар молотом. Действовать слаженно, прикрывать товарищей по команде, как в атаке, так и в обороне. В принципе, ничего нового, такую схему они уже отрабатывали, так что с реализацией проблем быть не должно. Илья остался на скамейке запасных рядом с Песьяковым, Фадеевым, Хамухой, Козловым, Хлебосоловым и Обуховым. Саня, единственный, с кем Илья общался постоянно, слегка хмурился. Он, наверное, думал, что точно попадет в стартовый состав, но схема заточена не под его левый фланг с быстрой атакой. Удивительно, но Илья чувствовал себя иначе, легче и собранней. Это его первый матч за клуб, больших ожиданий по поводу стартового состава вовсе не было. К технической зоне он подходил так, будто уже провел сотни подобных игр. Все свое время Илья сконцентрировал на предстоящей игре. Нужно изучить каждый шаг противника, чтобы найти возможности, которыми он мог бы воспользоваться, выйдя на замену. Ровно в 16:50 игроки вышли на поле, чтобы начать долгожданное противостояние. Болельщики команд «Спартак-М» и «Динамо-М» с нетерпением ждали свистка, уже затянув кричалки. Громче всех оказалось знакомое многим «А-а-а, второго «Спартака», а-а-а, не будет никогда». В 17:00 судья дал свисток к началу игры. Разыгрывали динамовцы. Быстрый пас назад, и белые-синие бросились в атаку. В первые 10 минут игры обе команды боролись за владение мячом в центре поля, но ни одна из сторон не смогла одержать верх. Красно-белые пытались изо всех сил завладеть мячом в центре, но игроки «Динамо» раз за разом разрывали сыгранные связки, как бы намекая на то, что игра простой не будет. Классическая расстановка 4-4-2, хотя и казалась архаичной, но давала стабильность и надежность в принятии игровых решений. Особенно, когда команда сплоченная и хорошо сыгранная. Динамовцы в какой-то момент, казалось, заняли едва ли не весь центр. И 8 игроков, 4 защитника и 4 полузащитника, расположились по всему полю, блокируя противника. Один из нападающих, бело-синих, часто возвращался назад, помогая полузащите. Эта стратегия напоминала подход Мауриньо в игре против Барселоны с Рональдиньо. На 16-й минуте спартаковцам удалось остановить навал «Динамо». В какой-то момент 11-й номер Николай Иванников, получив пас от Киреева, прорвался через центр и вышел к штрафной. Но в последний момент его закрыли 2 защитника, и точно ударить не получилось. Мяч улетел сильно дальше ворот. В любом случае, начало положено. Полузащита «Спартака» активнее включилась в игру. Длинные передачи по краям от Киреева и Малеева походили на снайперские выстрелы. Они почти всегда достигали своих товарищей по команде. Уже на 20-й минуте один из таких пасов вывел юркого Джано Ананидзе на ударную позицию. У грузина оказалось на несколько секунд больше свободного времени в штрафной площади. Удар! Вратарь бело-синих, словно мангуст, за змеей прыгнул в угол и кончиками пальцев переправил мяч на угловой. Трибуны красно-белых в этот момент воодушевились, затянув «В мире нет еще пока команды лучше Спартака». Первый угловой удар в матче выполнил «Спартак». Александр Зотов под 6-м номером нанес обманчивый удар в штрафную площадь, но один из защитников быстро среагировал и предотвратил опасность. Тем не менее, становилось очевидно, что давление красно-белых будет нарастать. Контроль игры медленно переходил под пяту гостей «Динамо». Илья следил за игрой из-под козырька техзоны, сидя в дальнем конце. Внимательно присматривался к каждому игроку, стараясь подметить сильные и слабые стороны обеих команд. Несмотря на напор сокомандников, его не оставляла мысль, что где-то они упускают важный момент у противника. А нога нет-нет да вздрагивала, словно ударяя по мячу. Тело рвалось в бой, жаль только, не скоро удастся выйти. Если тренер, конечно, сдержит свое обещание. Гунин с досадой наблюдал за происходящим на поле. Тихая ругань, то и дело срывалась с губ. Первый тайм определенно идет не так, как он предполагал. Илья наблюдал за ним и видел, как он иногда теребит шевелюру, запуская левую пятерню в макушку. Да и как тут не понять чувство тренера? Саша Зотов, правый вингер, только что попытался закинуть мяч единственному нападающему Иванникову в штрафную площадь. Да куда там, динамовская защита сыграла на 5, вовремя купировав передачу. Сразу 2 бело-синих опередили нападающего и заблокировали удар. Постепенно складывалась тупиковая ситуация. И забить не получается, и отбивать все сложнее. Несмотря на то, что «Спартак» больше владел мячом, игра могла измениться в любую секунду. Если они первыми пропустят Круглого в свои ворота, это может стать началом конца. На перерыв команды уходили с ничейным счетом 0-0. Вышли на вторую часть тем же составом, но уже через пару минут тренер «Динамо» произвел сразу двойную замену, выпустив 2 новых нападающих вместо прежних. Присмотревшись, Илья присвистнул. На поле вышли под 10-м и 11-м номерами молодые Смолов и Кокорин. Ух ты ж, ёптыть! А он и не знал, что вот так бывает. Впрочем, сейчас это все еще молодые парни, не испорченные масс-медиа и богатством. Когда новые нападающие вышли на поле, игра сразу преобразилась. Полузащита бело-синих закрыла еще больше Иванникова, не давая ему толком принять и обработать мяч. Спартаковцы пытались использовать фланги, но выходило скверно. У «Динамо» наоборот, Смолов в паре с Кокориным свободно перемещались все дальше от центра к штрафной Заболотного. Они словно коршуны терзали защитников, то и дело создавая опасные моменты. Пока безрезультатные, но долго ли в таком темпе выдержат спартаковцы? На 58-й минуте левый полузащитник красно-белых Киреев под 7-м номером допустил ошибку при передаче на фланг и потерял мяч. Смолов перехватил шальной мяч в центральном круге и послал длинный пас на противоход набегающим полузащитникам. Кокорин резко ускорился, обогнав Константина Рябова, левого защитника «Спартака». Взрывная скорость нападающего неприятно поразила Колуна. На такой спринт он, может, и готов, но уверенности в победе в подобной гонке нет. Между тем Кокорин парой нехитрых финтов расправился с мешающим ему защитником, вошел в штрафную и мощно пробил правый в угол ворот. Заболотный прыгнул за Круглым, но куда там, такие не берутся. На табло загорелась новая цифра — 0-1. Футбольный клуб «Динамо» повел в счете. «Вашу меч, это что такое было?» — заорал, что есть мочи, Гунин. Вены на висках вздулись, глаза слегка на выкате, кулаки сжаты, словно готовились ударить кого-то. Такой оплошности он от своих подопечных точно не ожидал. Тренер цыкнул, не глядя на поле, повернулся в сторону скамейки запасных. Его взгляд метался между Обуховым, Козловым и Ильей. Понятно, что товарищеский матч не влияет ни на что, но тут дело принципа. «Ну уже дай мне шанс!» — от волнения и предвкушения Колон прикрыл глаза. «Ладно, пора попробовать новую кровь. Колон, разминайся, у тебя пара минут!» — вздохнул Гунин. «Как закончишь, подойдешь за инструкциями, передашь пару слов товарищам». «Есть, тренер!» Илья вскочил с места, ликуя. Выдохнув, приступил к разминке. Конечно, неправильно, что в душе он обрадовался пропущенному голу, но в противном случае этой замены могло и не быть. Ему нужна игра, в которой он сможет показать свои навыки целиком, а не как на тренировках. Так что проигрывающая команда — идеальное стартовое начало, как бы дико это ни звучало. Через пару минут Илья стоял возле тренера, слушая вводную. «Твоя задача — заблокировать 11-й номер Кокорина. По возможности выходи помогать Иванникову. Но в первую очередь таких проходов этот юркий парень делать не должен, ты меня понял?» В этот же момент Кокорин получил очередной пас и начал дриблинг на спартаковской половине. Он закинул мяч в штрафную с края газона. К счастью, защитники в этот раз оказались собраннее, не дав моменту перейти в критичный. Судья дал свисток и сделал жест в сторону углового флажка. «Далее скажи Зотову и Джано выдвинуться вперед. Переходим к схеме 4-3-3. Вам троим нужно будет перекрыть весь центр и фланги. Ты все понял или нужно повторить еще раз?» «Нет, тренер, все понятно. Скажу всем о смене расстановки». «Ну что ж, тогда дерзай, покажи, на что способен». И хлопнул его по плечу. Илья уже не слышал, как Гунин тихо пробормотал. «Будем надеяться, что оно того стоит». Донг. Система сразу отреагировала на изменение статуса Ильи. Он сразу же бегло ознакомился с новым заданием. В борьбе упорной защити позицию свою, добудь победу и раскрой себя для дальнейших свершений. Наказание — вариативное обновление звезд развития. Поощрение — 5 звезд развития. Илья замер рядом с арбитром, готовясь выйти на поле. Это задание появилось вовремя. С тем темпом и конкуренцией, что он отметил даже на уровне молодежки, ему точно не помешают дополнительные точки роста. Пока у него общий класс на уровне любителя, многое остается зыбким, будущее собственной кондиции, да и в целом расти ему еще и расти. Личные тренировки — это хорошо, но помощь системы лишней не будет. В это время на трибунах, помимо ярых болельщиков и фанатов, сидело немало тех, кто следил за игрой по иным причинам. Кирилл Костров со своим дедом занимали места в малолюдном секторе. Выбирали специально там, где меньше шума и больше возможностей комментировать тот или иной момент на поле. С начала второго тайма матч становился все более тяжелым для красно-белых. Молодой скаут всей душой ненавидел проигрывать, даже в те моменты, когда не мог ни на что повлиять. Вот и сейчас он сдерживал себя из последних сил, лишь бы не уйти с арены. «Внучок, глянь-ка вон туда!» — дед указал в сторону запасных игроков «Спартак-М». Тут же улыбка наползла сытым удавом на лицо Кирилла. «Петрович, привет! Не против, если мы тут присядем рядышком?» «Места на всех хватит, Валер». «Ну вот и ладненько. Смотрю вот на ребят наших и что-то не пойму. Как так играют? Задора им не хватает, что ли?» «Но времени еще навалом. Вон и замены Димка уже выпускает». Валерий Карпин, а это был именно он, с парой помощников случайно оказался на товарищеском матче. Возглавив головной клуб в качестве гендира с 8 августа 2008 года, а чуть позже став к тому же и главным тренером, он пытался наладить игры таким образом, чтобы жесткая силовая доминация с полной выкладкой каждого игрока комбинировалась с персональными навыками исполнителей. Пока получалось плохо. «Постой-ка, парнишка без номера и фамилии. Уж не тот ли? Как бы не гений выходит?» — настроился Карпин, прищурившись. «Он самый», — согласился старший Костров. «Ну, поглядим за ним внимательней». «Гляди, Валера, и смотри, не поломай парня, как пяток других в команде», — неожиданно зло подумал Кирилл. И сам удивился такому моменту. До этого вспышек агрессии подобного рода он за собой не замечал. Тем временем Колун вышел на поле вместо Лугачева под 16-м номером. Быстро передав слова тренера команде, занял свое место в построении. Стоит приложить максимум усилий для сохранения в стартовом составе. Ну а пока цель одна — плотная опека Кокорина, так, чтобы он и продохнуть не смел. Игра возобновилась с паса бело-синих на правый фланг. 7-й номер динамовцев, Петраков, завладел мячом и организовал атаку, передав мяч прямо на Кокорина, прошмыгнувшего за спиной пары полузащитников. Пробежав 10 метров, он отыграл на Смолова. Тот бросил короткую передачу назад. Еще чуть-чуть, и таким темпом они вовсе окажутся в штрафной на убойной позиции. Несмотря на свой зевок, Илья не собирался отпускать ситуацию из-под контроля. Он отчетливо видел, как начали постепенно проявляться тени вокруг игроков с мячом. Казалось, что с каждой минутой игры способность работала все лучше и четче. Отринув сомнения, Колун принял решение, опираясь на поступающую информацию, а не расположение игроков. Бросившись в сторону, Илья сосредоточился на бегущем Кокорине, который только что получил мяч и проскочил мимо Константина Кадеева, левого защитника «Спартака», сделав пару обманок на месте. Илья заметил две плотные тени, разбегающиеся по разным направлениям. Одна бежала к угловому флажку, а другая по диагонали пересекала поле и направлялась к воротам Заболотного. Илье не пришлось выбирать. Он знал, что Кокорин будет, скорее всего, бить по воротам. Ну а если решиться все же чуток пробежать дальше, не беда. Перехватить его времени достаточно. Илья быстро проанализировал ситуацию, оценив разрыв между мячом и своими ногами, и действовал без колебаний. Его мозг быстро определил скорость нападающего. В следующее мгновение он уже рассчитал точное время для броска. Чуть шире шаг, правая нога вытягивается вперед, подкат. Его бутса свободно выбила мяч в сторону своего защитника, а Кокорин, не ожидая подобного, полетел кубарем, не успев среагировать. Круглого подхватил Кадеев, сразу же отыграв на центр. «Судья! Судья!» Кокорин в недоумении смотрел в сторону, но свистка не последовало. Этот момент видели все, и сыграно чисто, так что ему оставалось только зло ударить газон кулаком и вскочить на ноги. Илья позволил себе мимолетно улыбнуться. Первый шаг к выводу из игры прикрытого вингера сделан. Главное, чтобы не было и намека на спорную ситуацию, иначе можно заработать опасный удар вблизи ворот. Лучше до этого не доводить. С каждой минутой опека над Кокориным только усиливалась. Он постепенно потерял контроль над возможностью нормально отыгрывать сначала рядом со штрафной, а затем и в центре поля. При каждом переходе на сторону «Спартака» Илья оказывался рядом, мешая передачам и проходам. Игрок без номера отлично справлялся в роли севера всей полузащиты команды, не позволяя создать острый момент. Илья отслеживал каждое движение Кокорина. Как только забеги динамичного игрока оказались остановлены, игра в центре поля вновь заболотилась, стала вязкой. Красно-белые активизировались. Иванников, Ананидзе и Зотов старались создать опасные моменты. Два фланговых полузащитника стремились пробиться к воротам, используя открытое пространство. Только вот даже имея несколько удачных возможностей забить, они не смогли завершить атаку. Опираясь на скалу в виде колуна, схема 4-3-3 делом доказала эффективность. Но спартаковцы до сих пор не могли забить, а времени на игру остается все меньше и меньше. Вот-вот таймер дотикает до 80-й минуты. Кирилл внимательно следил за игрой, поэтому не сразу услышал, как Карпин что-то обсуждает с дедом. «У твоего парня хорошая чуйка. Ему удалось закрыть перспективного нападающего, между прочим. Думаю, из него получится отличный центральный защитник. Рост и телосложение через пару-тройку лет будут такими, что можно вагоны разгружать. Поверь, я привез его не потому, что он умело отбирает мяч. Скорее, наоборот. Судя по всему, Гунин просто приказал ему больше работать в центре и даже не думает использовать его как атакующего игрока. Сейчас он не показал и половины своих возможностей. Если парень действительно обладает атакующим духом, он проявит себя. Этого нельзя скрыть», — заметил Карпин и тут же добавил. «А, впрочем, и сумасбродничать тоже нельзя. Установки тренера необходимо выполнять до последней запятой». Между тем, спартаковский сектор, казалось, стал еще сильнее поддерживать команду, хотя куда уж больше. Но нет, рев трибун лишь добавлял огоньку противостоянию команд. «Спартак — это сила! Спартак — это гол! Спартак — это фаны! Любовь и футбол!» Илья видел, как разошедшиеся болельщики «Спартака» пели и танцевали, хлопали и выбивали свой собственный ритм. Его тело будто наполнилось новой силой. Энергия ударила прямиком в голову. Тени, ослабевшие в последние минуты, вновь стали четче, понятнее. Он огляделся, осматривая все поле, заметил голкипера бело-синих, сейвящего свои ворота от очередного удара Иванникова метров с 20. Сколько таких атак уже ушло в никуда? Выполняя свободный удар от ворот, вратарь «Динамо-М» вынес Круглого далеко в сторону зоны «Спартака». Секундная сутолока в центре неожиданно закончилась тем, что мяч оказался рядом с Ильей. Он был единственным, у кого осталось пространство для маневра. Остальных полузащитников опекали куда плотнее. Похоже, противник даже не рассматривал его иначе как защитника, бесполезного в атаке. Илья бросился вперед и прыгнул на летящий мяч. Он успел поймать его туловищем, и его пронзила дрожь. Стопа мягко самортизировала по траве, и он помчался в направлении штрафной «Динамо-М», перед глазами лишь белые линии в десятках метрах от него. Тени окружающих игроков будто бы расступились перед ним, и ему оставалось лишь протискиваться по тому пути, где их не было. Благодаря тому, что центр поля в эти секунды оказался самым свободным, Илья решил использовать именно его для прохода к штрафной. Лицо Ильи было мокрым от пота, с пересохшим горлом и бешено колотящимся сердцем он несся вперед. Легкие натужно наполняли кислородом каждую клетку, выдавая сиплый протяжный стон. Два защитника бросились на перерез. Колун замедлил шаг, как бы готовясь уйти влево, а затем внезапно сместился вправо. Мяч, как приклеенный, остался возле его ног. В какой-то момент одна из теней прыгнула в подкате ему в ноги. Он тут же сместил тело и чуть придержал мяч, проскальзывая мимо соперника. Второго защитника он банально подловил на противоходе, закинув мяч между ног. На какие-то секунды Илья из ничего создал опасный момент и оказался один на один с вратарем на расстоянии 20 метров. Слева к нему несся со всех ног еще один защитник. Времени на решение почти не осталось. Подправив мяч, он нанес резкий удар в сторону ворот. Пульс участился, когда он увидел, как пальцы вратаря коснулись мяча, переправляя чуть выше. Илья пожалел, что не сделал удар ниже. Он рассчитывал на гол, но, увы, мяч ударился в перекладину и отскочил к краю штрафной. На долю секунды Колун прикрыл глаза, и тут же по ушам ударила звуковая волна. «Гол!» Илья обернулся и с удивлением увидел, как Иванников празднует забитый мяч. 1-1. «Спартак» сравнял счет на 84-й минуте. Если до этого момента фанаты красно-белых поддерживали команду до хрипоты, то после гола стадион будто разорвало от тора. Стадион «Динамо» задрожал от ревущего ликования. Иванников, переполненный радостью, подбежал к Илье и крепко обнял его. «Спасибо, бро, это было нечто!» Прежде чем Илья успел ответить, другие члены команды подбежали к ним обниматься, улыбаясь в 32 зуба. Секундное разочарование промахом испарилось моментально. Настроение скакнуло вверх, сердце забилось в предвкушении чего-то большего. Его безумный рывок через середину поля позволил сравнять счет. И тут же с бровки закричал Гунин. «Колун, Иванников, бегом ко мне!» «Замена? О таком Илья даже не думал. Скорее всего, новые вводные. Любой тренер, увидев возможность победить, сделает все возможное для ее реализации». «Так, у нас в запасе есть 7 минут с добавочным временем. Колонна, активнее играй в атаке, используя фланги для растягивания обороны. Защита у них сейчас поплыла, скорее всего, удастся раз-другой прорваться. Илья, не пытайся вновь пройти по центру, сейчас тебе этого не позволят. Вместо этого передавай мяч по треугольнику на Ананидзе и Зотова». Илья кивнул, принимая новую установку. Он сделал глоток воды, прежде чем вернуться на поле. После розыгрыша мяча с центра спартаковцы забегали активнее, стараясь реализовать полученный импульс. Короткие перепасовки вместо дриблинга помогли ввести противника в заблуждение. Постепенно игра перешла ближе к штрафной бело-синих, стойко отбивающихся от атак гостей. К 88-й минуте Колун умудрился дать две сквозные передачи на Зотова и Иванникова. Парням не хватило всего чуть-чуть, чтобы забить еще один мяч. Первый банально ошибся с координацией и мяч потерял, а второй ударил в створ ворот, но вратарь вовремя среагировал и забрал круглого себе. «Хм, парень, неправда, неплох. Дельный проход», — заметил Карпин. «Так я и говорил. Его роль не в защите, а в создании опасных ситуаций», — спокойно сказал Костров. «Валер, как ты думаешь, он сможет с такими навыками закрепиться в основе?» Федор Петрович спросил как бы между делом, закинув пробный шар, имея в виду точно не состав команды «Спартак-М». «Когда у него день рождения?» 27 августа ему исполнится 16. «Он еще слишком молод. Мы пока не можем взять его в клуб», — нехотя ответил Карпин. «Даже если у него действительно шикарный талант, ему нужна игровая практика. Без нее он зачахнет и не сможет нормально прогрессировать. В клубе хватает хороших игроков. Выходя изредка на замены, раскрыть не получится». «Но что если...» «Нет, это не обсуждается. В любом серьезном матче его просто затопчет. А что тогда делать?» «Все так серьезно?» — мгновенно подобрался скаут. «А ты думаешь, что у меня треть команды на реабилитации просто так сидит? Последние годы происходит сущая дичь. И будто не нарочно все, но ломаются ребята постоянно. Так что пусть чуток обыкнется в молодежке. Это отличный вариант. Заключим контракт, он будет получать стипендию и учиться под крышей «Спартака». Заодно поможем набрать такую форму, чтобы случайные травмы не лишили перспективного игрока. Я уже пообещал ему, что если он хорошо сыграет в матче, то сможет рассчитывать на рассмотрение его кандидатуры в основе. С сожалением заметил Федор Петрович. Карпин хохотнул. «Да, он парень не промах. Не беспокойся, о нем позаботятся. В ближайшее время важно отточить навыки и обеспечить стабильный рост». Костров тяжко вздохнул, после чего перевел внимание на поле. 90-я минута пройдена, судья добавил еще 3 в качестве компенсации за ауты. Натиск «Спартака М» не ослабевал ни на секунду, не давая бело-синим выйти со своей половины поля. Вот Джано делает верхний пас в сторону штрафной, но третий номер хозяев смог перехватить мяч и выбить за пределы поля. Ему не повезло, и вместо сброса назначили угловой. Большинство красно-белых устремились к штрафной, «Динамо-М», ожидая навеса. 16 человек столпились на пятачке, пытаясь занять выгодную позицию. Все незаметно прихватывали за майки оппонентов, но кое-кто действовал слишком нагло. Пятый и седьмой номера разом получили по желтой карточке с предупреждением. Илья решил занять место рядом со штрафной, но тут услышал со стороны бровки окрик тренера. «Все в штрафную, бьем по углам! Колун, тебя это тоже касается!» Илья замешкался. Выбранная позиция казалась более удачной. Места для удара хватает, так что при должной сноровке можно попробовать и реализовать момент. «Ты там оглох, что ли?» — крикнул ему Гунин, сильно раздраженный медлительностью. Колун цыкнул и направился к куче игроков. Лучше уж не реализовать момент, чем выступить против тренера в такой мелочи. Да и была бы в той точке возможность перехватить мяч. Если знать точно, то можно попытаться, но гарантий никаких. Между тем Киреев начал разбег. Рядом с Ильей оказался высоченный игрок «Динамо-М», следящий за каждым движением. Несмотря на это, Илья решил не обращать внимания на защитника и сосредоточиться на подаче. Однако удар Киреева оказался простым и незамысловатым, мяч пролетел высоко и угодил точно в руки выпрыгнувшего вратаря. Игроки тут же подались назад. Илья же увидел, что вратарь противника расставил руки, обхватывая мяч, делая упор большими и указательными пальцами перед собой. Однако пространство между запястьями было больше, чем размер мяча. Казалось, что шанс упущен. Неожиданно возле вратаря появилась тень мяча, выскользнувшего из рук. Не думая ни секунды, Илья нырнул вперед, подставляя ногу к месту возможного падения. Бум! Гол Ильи застал врасплох голкипера, чудовищная ошибка, подарившая гол на ровном месте. Стадион накрыла волна ликования, ора, смеха и улюлюканий. На табло загорелись новые цифры 2-1. 92-я минута матча похоронила надежды динамовцев сохранить ничью.